30. 14 февраля 1915 года, 10:30 вечера. Не успел я отдать сержанту Анрио, моему старому приятелю, второе письмо, которое ты, вероятно, получила вчера, 17-го, как мне принесли твое письмо и две посылки. Та, что от тебя верх разнообразия. Один из свертков, гласивший «Я совсем не то, что вы думаете», я раскрыл в присутствии товарищей по взводу, а до этого все строили предположения. И никто не угадал. Но наибольшую зависть всех присутствующих вызвал другой, объявлявший «Я аромат, а не напиток». Аромат действительно сногсшибательный. Сюньериты тоже, равно как и вишневая водка, не хуже и каштановое варенье, а уж о табаке и говорить нечего. Что же касается смеси для башмаков, я бы предпочел самый обычный жирный жир, но так тоже неплохо. Какое совпадение? Я как раз сегодня писал тебе, чтобы ты прислала мне жир для ботинок и гвозди для подметок. А ты подумала об этом одновременно со мной, сердечко мое. Вот что меня приводит в восторг. Это еще одно подтверждение того, что мне, в общем, и так прекрасно известно, что нас разделяют вовсе не такое большое расстояние, как могут подумать посторонние люди. Ведь даже представить себе невозможно, как часто я о тебе думаю. Я тебе уже писал, что у меня, по-моему, повсюду на первом месте ты. Даже когда я пишу другим людям, я стараюсь, чтобы при этом можно было думать о тебе. Например, я шлю кому-нибудь уверение в своей дружбе и преданности, и при этом говорю себе, да, конечно, я их люблю, но по-настоящему я люблю только одно существо, которому я беззаветно предан. Когда я пишу тебе, тебе, моя дорогая, всякое мое слово до конца правдиво и значит очень много. Из Альби к нам прибыло подразделение грозных быков. Эти ополченцы малость напуганы и выясняют у нас, опасен ли наш участок. Один из них сегодня ночью спал рядом со мной. Во сне он умолял не посылать его в разведку. Далась им эта разведка. Посылаю тебе номер писательского листка. Как видишь, мало кто из этих господ воюет по-настоящему. Довольно отвратительная картина. Совсем забыл написать о посылке от госпожи Микиати. Очень мило и великодушно с ее стороны. Так что у меня был день чудес, а завтра буду подъедать остатки. Твой спешащий солдат».